так же равнодушно восприняла бы и Настины слезы. Но девушка и не собиралась плакать. Она закричала изо всех сил голосом, еще полным надежд, без отчаяния и растерянности, ибо все напоминало бессмысленную шутку. Кто-то же да услышит. Она кричала долго и тщетно. Никто не приходил выручать ее, никто не слышал, не обеспокоилась мамуся ее исчезновением. Но ведь должны обеспокоиться. Она снова закричала, может, еще громче и с еще большей надеждой, и в самом деле помогло. Кто-то услышал, кто-то прибежал к погребу, заглянул вниз и без размышлений прыгнул к Настасе. Не помощь, а еще один соучастник ее несчастья. Но неизвестный не считал себя жертвой, пожалуй, и не заботился о помощи Настасе. Мигом кинулся подбирать ступеньки, жадно сгребал их в охапку, сгибался над ними, чуть не ползая на карачках по дну погреба, и упорно повертывался к девушке спиной, словно бы хотел заслонить свою ненужную добычу. Настася пристальнее посмотрела на того странного человека и с ужасом почувствовала, что уже никакая она не Настася, а Хюррем. И не в рогате не она, а неведомо где. И человек этот не кто-то неизвестный и чудной в своем ретивом собирании ненужных деревянных чурок, а ближайший султанов прислужник и любимец грек Ибрагим, купивший ее на Бедестане и подаривший Сулейману в гарем. Ибрагим был одет, как дельсис из свиты султана. В дамасковом ярком кафтане, подпоясанном в три обхвата поясом из крученого шелка, в шелковых тонких штанах, в высокой шапке, покрытой листком золоченого серебра. Сбоку за поясом у него был дорогой кинжал, украшенный слоновой костью. Все это — шелк, золоченое серебро, слоновая кость, странная одежда — так не шло к рогатинскому погребу, что Настя чуть не засмеялась в округлую Ибрагимову спину. А он тем временем, мгновенно размотав с себя тонкий пояс, этими поясами страшные дельсизы по султанскому повелению душили людей, стал связывать собранные ступеньки, еще больше округляя спину и жадно нагибаясь над своей добычей, а потом отскочил в самый дальний угол погреба и, поблескивая густыми острыми зубами, засмеялся Настасия или Хюррем и крикнул по-гречески: «Ага, у меня есть, а у тебя нет». Ей даже невдомек было, что она понимает по-гречески. Так удивлена и напугана была неожиданным появлением Ибрагима и всем этим происшествием. Только что была непуганой, теперь стала напуганной. Непугана-напугана. Два слова бились у ней, как птичка в клетке, наполняли сердце отчаянием и безнадежностью. Непугана, напугана. А Ибрагим кружил вокруг нее, подпрыгивал, не выпускал из рук охапку ступенек, опутанных длинным шелковым шнуром, и то и дело выкрикивал свои дурацкие слова на разных языках, которых Настасья еще не могла знать, но которые... о, диво и ужас! Понимала. Отступая от Ибрагима, отыскивая опору или защиту, она ощутила сквозь тонкую кофтенку холодную осклизлость лестничного стояка и теперь уже не отступала оттуда, стояла на дне глубоченного, как безнадежность, погреба. А Ибрагим все прыгал, торжествуя. Но постепенно утихомирился, остановился, поглядел на девушку внимательнее, и она увидела в его глазах такой же испуг, какой ощущала в своих собственных. Он все понял. У него были ступеньки, но без лестницы. Она завладела лестницей, хоть и без ступенек.